Глава 33. Ксюша. «Ну, как тебе спектакль?» – спрашивает Антон. «Мне все нравится», – отвечаю, выныривая из своих мыслей. Последние полчаса я думала о своем и не наблюдала за сценой. И виной тому Хасанов. Меня убивает то, что он про ребенка даже не спросил, как будто даже не в курсе о его существовании. На антракте мы выходим в фойе, и Кайманов предлагает выпить по бокалу шампанского, но я отказываюсь. От бокала игристого может разболеться голова. И вдруг, почти лицом к лицу сталкиваемся с Хасановым, которого под ручку держит Разия. Застываем в неловкости. Первым в себя приходит Антон, протягивает Дамиру руку и напоминает о том, что мы сегодня уже встречались в клинике. «Я вас помню», — отвечает Дамир. «Добрый вечер». Разия оглядывает меня нелюбезным взглядом и крепче сжимает руку мужу. А он будто бы не замечает висящей на его локте женщины в хиджабе. Смотрит мне в глаза пристально, аж мурашки по коже. «Как вам спектакль?» – вежливо интересуется Кайманов. «Превзошел все ожидания», – отвечает Дамир, глядя на меня. Сердце бешено колотится, и я чувствую, как кровь приливает к лицу. Снова случайность? Или он знал, что я здесь, и поэтому привел женушку на этот спектакль? Разия выглядит все более недовольной. Она хмурится, бросает на меня злобные взгляды, и то и дело дергает мужа за рукав. «Ладно, нам пора возвращаться в зал». Беру Антона за руку, переплетая наши пальцы. Кайманов даже вздрагивает от неожиданности, но быстро ориентируется. «Все в порядке?» – спрашивает он, удивленный моим жестом. Я вцепилась в его пальцы, как в спасательный круг. Не хочу, чтобы Дамир знал, что я до сих пор сохну по нему. Пусть думает, что счастлива с Антоном, что мы настоящая пара. Ведь он поступил так, как велело ему сердце. Выполнил свой долг перед вдовой друга. Заодно и полюбил эту женщину, раз уж привез с собой. «Все отлично». «Я почувствовал какое-то напряжение. Тебе не нравится этот Хасанов?» «Я совсем его не знаю», — отвечаю искренней правдой. «Это ведь действительно так. Я замужем за этим человеком, имею от него ребенка, но совершенно его не знаю». «Вы не ослышались. Я все еще замужем за Хасановым. Не знаю, как так получилось, но на развод я не подавала». И знаю точно, что он тоже этого не делал. Почему? Как-нибудь я спрошу его об этом. Но мы все еще женаты. А Разия довольствуется положением второй жены. С трудом досиживаю до конца спектакля, потому что знаю, что Хасанов где-то в зале и смотрит на меня. Я чувствую его взгляд, но боюсь повернуться. Сижу как на иголках, понимая, что остаток вечера напрочь испорчен. А эта Разия рот разинула, как на меня пялилась. Узнала, но и вида не подала. Занервничала. С чего бы вдруг? Она же с ним живет и делит постель. Она не я. Я жена только по бумагам. «Пойдем в ресторанчике посидим», — предлагает Антон. «Извини, у меня что-то разболелась голова. Я хочу домой. А завтра на работу». «Да, я понимаю. В следующий раз приглашу тебя в субботу». «Субботы я всегда провожу с сыном». «Да уж, Ксения, скоро Кайманов сбежит от тебя. До сих пор не понимаю, почему он не оставил попыток ухаживать за мной. Я слишком проблемная. Такие женщины никому не нужны». «Понял. Значит, в пятницу». Не сдается мужчина. «Договорились». Одариваю его улыбкой. Антон сажает меня в такси, поцеловав в щеку на прощение. Еду по городу, думая о том, как пройдет завтрашний день. Худшего и придумать нельзя. Сидеть в одном кабинете вместе с Хасановым. Нам придется терпеть друг друга. Что из этого выйдет? И ведь не уволишься. Я дорожу своим местом. Уж лучше потерплю как-нибудь. Выхожу из такси и замечаю внедорожник, который остановился за той машиной, за которой приехала я. Он светит на меня фарами, ослепляя. Идиоты, блин. Ругнувшись, отпираю ключом таблеткой дверь в подъезд. Когда я забеременела Платошкой, мы с мамой и папой решили поменять квартиру на трешку. Так что у меня давно новый адрес. Звонил ли Дамир на старый, приезжал ли туда, искал меня. В письме я оставила номер своего мобильного. Захотел бы, позвонил. Я не пряталась, значит, не захотел. Кинув взгляд на внедорожник, который почему-то меня насторожил, захожу в подъезд. Мало ли кто это мог подъехать, чего я так забеспокоилась. Однако все равно выглядываю на улицу из окна квартиры. Машина стоит на месте, фары потушены. Кто сидит внутри, не видно. Тонировка мешает рассмотреть. Ерунда, точно не по мою душу. Ну кто? Не Дамир же? Он с женой сейчас. Закрываю шторы и иду переодеваться. Домашние уже спят. Но уснуть долго не получается. Мысли роем крутятся в голове. Тревога заползает под кожу липким холодком. Вспоминаю Дамира, его глаза полные нежности ко мне. Его улыбку, от которой мир вокруг, становился ярче. Неужели все это было неправдой? Снова выглядываю в окно. Внедорожника уже нет. И это почему-то успокаивает меня, и я засыпаю. Дамир. Серьезно? Мы преследуем такси, в которое едет твоя бывшая? Недовольно фыркает Разия. Если тебе что-то не нравится, можешь выйти. Зачем ты так со мной, Дамир? Не хочешь ссоры? Не задавай лишних вопросов. Но как я могу молчать? Ты снова с ней встретился. В театре, куда ты меня же и привела. Ко мне какие претензии? Разия замолкает, не найдя аргументы. Я еду за машиной с шашечками, отчетливо видя белокурую головку на заднем сидении. Зачем я это делаю? Не знаю. Просто хочу проводить ее домой и убедиться, что с ней все нормально. Почему-то тот тип, что был с ней, не поехал тоже. Странные у них отношения. Я был уверен, что после спектакля они отправятся в гостиницу. Лично я бы настоял на этом, на его месте. Но, похоже, Ксюша едет домой. И это вовсе не тот адрес, по которому она жила раньше. Переехала. Так вот, почему, когда я звонил ей домой, мне отвечали, что здесь нет никакой Ксюши. А потом и вовсе отключили домашний телефон, видимо, за ненадобностью. Ксения выходит из салона, и я подсвечиваю ей фарами путь. Меня она не увидит. Зато я ее вижу прекрасно. Красивая, еще краше, чем раньше. Она словно расцвела, превратившись из девушки в женщину. Очень яркие изменения в ней произошли. Глаз не оторвать. «И долго мы тут будем стоять?» Ядовито интересуется Разия. «Надеюсь, не до утра?» «Сколько надо, столько и будем». «Ты совсем меня не уважаешь. Знал бы мой покойный муж, как ты со мной поступаешь. Он бы был недоволен». «Помолчи, Разия». Ксюша подходит к окну на втором этаже. Вижу ее силуэт. Она что-то почувствовала. «Ты хочешь вернуть ее?» «Кого?» Эту русскую. У нее есть имя. Дамир, зачем тебе это? У нее же есть возлюбленный. Ты сам видел в театре. Красивый молодой мужчина. А ты прям хорошо его рассмотрела. Я? Теряется Разия. Приличной мусульманке не пристало разглядывать мужчин в театре. Поддразниваю ее. Харам. Дамир, прости меня. Как же она боится потерять свое положение, готова терпеть любые унижения. Но я не унижаю ее специально, ничего плохого жена мне не сделала, чтобы я так поступал. Просто Разия оказалась рядом, когда мне захотелось поехать за Ксюшей. Вот и все. Машинально закуриваю сигарету. Дым рассеивается в темном салоне. Разия кашляет, отворачиваясь к окну. Плевать. Сейчас я думаю только о Ксюше. О нашей прошлой жизни, о том, как все могло бы быть, если бы я не был таким идиотом, если бы не упустил ее. Стою так, наверное, минут 40. Ксюша больше не появляется в окне. В доме горит свет. Может быть, она уже спит. Может быть, она счастлива. И это главное. Если она счастлива, тогда я не зря сегодня приехал. Поехали. Хрипло говорю, выбрасывая окурок в пепельницу. Разия бормочет что-то вроде «наконец-то» и натягивает ремень безопасности. Завожу машину и резко трогаюсь с места. В зеркале заднего вида вижу слабо светящиеся окна дома Ксюши и говорю мысленно: «Спокойной ночи, моя любовь».